Бостонское чаепитие. Распространению чая в Великобритании способствовала британская Ост-Индская компания, основанная в 1600 году. В 1662 году жена британского короля Карла II Екатерина, бывшая португальская принцесса, впервые попробовала чайный напиток. Он ей понравился, и она ввела при дворе обычай пить чай. В Лондоне стали открываться чайные, оживилась торговля чайным листом. Чай стал национальным напитком англичан. После колонизации в 17 веке англичанами Северной Америки чай перебрался за океан и там нашел своих приверженцев. Но Англия установила непомерно высокие налоги на чай, поставляемый в Америку. Неоправданное повышение цен на него вызывало возмущение в американском обществе. Постоянные конфликты с обеих сторон привели к войне за независимость Америки от Англии. В 1767 году правительство Англии обложило высокими таможенными пошлинами ввозимые в американские колонии промышленные товары – стекло, свинец, бумагу, краски и чай. Но чай-то относится к продовольственной группе, его пьют каждый день, зачем на него поднимать пошлины? Американцы вразумительного ответа не получили, и в свою очередь Нью-Йоркское законодательное собрание отказало в субсидиях английскому гарнизону, расквартированному рядом. Пусть английский король Георг III содержит гарнизон на свои деньги. В Лондоне поднялся шум. Какой-то Нью-Йорк принимает антиправительственные законодательные акты. Решение законодательного собрания Нью-Йорка было отклонено. Теперь американцы возмутились. Почему в Англии не уважают решения местных властей? И в свою очередь призвали всех американцев игнорировать английские товары, например, отказаться от чая. Акция неповиновения нашла своих последователей. Очень многие отказались от чая и других продовольственных и промышленных товаров. Этот отказ дорого обошелся английской казне. Казначейство получило денег почти в 2,5 раза меньше, чем прежде. Американцы показали, что могут постоять за себя. Но и англичане продолжали упорствовать. Отменили пошлины на многие промышленные товары, а на чай оставили прежние. Это противостояние переросло в вооруженный конфликт. 10 июня 1772 года группа из 50 человек во главе с Абрахам Уайплом напала на английское военное судно, когда оно преследовало контрабандистов и село на мель. Английское судно захватили граждане Америки. Они сняли с него все вооружение, утащили все товары и подожгли. В стычке из ружья был ранен командир судна Даддингстон. Этот инцидент вызвал возмущение в Лондоне. Там не знали, какие меры принять к бунтовщикам. Дальше еще хуже. Американцы решили по-своему отстоять свои права пить английский чай. В 1773 году группа заговорщиков из организации «Сыны свободы», переодевшись индейцами, забралась на 3 судна, которые стояли в Бостонской гавани с разными товарами из Англии, в том числе с чаем. Они побросали в воду 342 коробки с чаем и покинули суда. Никакого ущерба судам они не нанесли. Это событие всколыхнуло Бостон, Нью-Йорк, все колонии Америки. Это событие назвали «Бостонское чаепитие». Тем самым американцы доказали свои права на самостоятельность, на независимость от Лондона. Эта акция не осталась без последствий. Король Георг был в крайнем раздражении и принял жестокие меры. В Бостоне запретили морскую торговлю, было распущено законодательное собрание штата Массачусетс. Но эти меры вызвали еще большее возмущение в американском обществе. На следующий год в Филадельфии нелегально состоялся конгресс представителей 12 колоний, на котором присутствовал Джордж Вашингтон, Джон Адамс и другие американские политические деятели. Конгресс выработал обращение к королю и английскому народу, в котором требовал справедливости, угрожая в противном случае полного прекращения торговли с Англией. Это было, по сути, объявление войны за независимость от Великобритании. И она началась в 1775 году. Закончилась в 1783 году потерей Англии своих колоний. И все из-за чая. Соединенные Штаты приобрели независимость. Ее граждане смогли пить чай безо всякого обложения ее неоправданно высокими английскими пошлинами.